Глава 10. Время от времени в деревне появлялся элегантный английский офицер в белоснежном морском мундире, сидевший за рулем маленького, облицованного деревянными пластинами, тарахтящего Морриса. Он заходил к щитоводу-альбиносу и покупал у него птиц. Однажды к нему пожаловал другой гость. Слепой охотник за щеглами из арабской деревни Илут, что лежала за восточными холмами. Никто не заметил его слепоты, потому что совершенно уверенные шаги привели его прямиком в дом Якоби и Якубы. Араб постучал, и альбинос, вопреки своему обыкновению, немедленно открыл дверь. «Как ты нашел дорогу?» — спросил он. «Как человек поднимается вдоль ручья, пока не доходит до источника, так и я шел по голосам птиц», — сказал слепой и с широкой радостной улыбкой добавил, — «и не упал ни разу». Он с удовольствием прислушался к пению канареек и рассказал альбиносу, что арабы кормят своих щеглов и бандуков амбузом. «Это зерна гашиша», — объяснил он. «Бандук берет амбуз в рот, забывает, что он в клетке, и начинает радоваться и петь, как жених, которому на все наплевать». В свой следующий приход охотник за щеглами принес нескольких бандуков, помесь диких щеглов с канарейками, а также зерна гашиша, помогающие им петь. Подобно мулам, бандуки тоже не приносят потомства, поэтому их дикая кровь не разжижается в поколениях приручения и неволи. Те, кто выращивает бандуков, не могут похвастаться их длинными родословными и наследственными титулами, но зато цвет бандуков и их пение всегда отличается силой и свежестью, и зачарованный альбинос решил кормить их пищей, вселяющей вдохновение еще больше, чем гашиш. Он посеял у себя во дворе маки и начал выдавливать сок из их стеблей. Большие цветки на верхушках высоких стеблей быстро налились алым пламенем, а потом раскрылись, обжигая двор греховным сиянием и медленно покачиваясь даже при самых сильных ветрах, как это свойственно макам. Яков заглядывался на цветы соседа, прислушивался к пению бандуков и канареек и не переставал думать о работнице, приехавшей к Рабиновичу. У маков есть странное свойство. Они не оставляют человека и после того, как он отводит от них взгляд. Багрово-черные, они смотрят на него даже сквозь его смеженные веки. А Яков все таращился на них, то и дело смаргивая слезы, и не знал, как опасны эти его эксперименты. Но однажды ночью, через несколько месяцев после приезда Юдит в деревню, старый зеленый пикап вернулся в свое стойло по уверенной прямой, и альбинос, трезвый и благоухающий, как младенец, вышел из него и стал выгружать из кузова мешки с цементом и мелом, кирпичи и доски с железом для опалубки. Яков услышал шум за забором и всмотрелся во тьму. Светлая голова альбиноса сверкала там, будто поплавок в ночном море, и по размеренным звукам его работы Яков понял, что щитовод, вдобавок ко всему, еще и опытный строитель, и, подобно кошкам, хорошо видит в темноте. Несколько ночей подряд он следил за ходом строительства, и ему уже стало казаться, что альбинос заметил это и даже обратил на него внимание. И точно, однажды вечером, отдыхая в саду, листая, как обычно, свою книгу, вздыхая и отхлебывая из стакана, щитовод вдруг приспустил черноту своих очков и уставился на Якова продолжительным взглядом красноватых глаз, который завершился неожиданной улыбкой. Волнение охватило тело Якова, а страх пригвоздил к земле его ноги. «Что ты там делаешь целый день у забора?» — спросила самая красивая женщина деревни. Не раздражение было в ее голосе и даже не удивление, а только настороженность и беспокойство. «Ничего», — сказал Яков. По ночам она вслушивалась в удары его сердца, и ей казалось, будто змеиные чешуйки шелестят тоской у него внутри. А днем неумолчное пение птиц возглашало ей дурные предвестия. Одинока была она, укутанная в атлас своей красоты и в мантию своего страха, и только теперь начала понимать то, что мать сказала ей годы назад, что у красивых женщин нет настоящих подруг. Деревенский попиш рассказывал мне, что в первые дни после приезда Ривки в деревню местные женщины пытались сойтись с ней поближе. Одни просто останавливались на безопасном расстоянии и смотрели на нее, а другие, что посмелее, подходили, прикасались к ее руке и даже приоткрывали рот, словно хотели заговорить, не понимая, что им просто хочется подышать тем воздухом, который она выдыхает. А когда они увидели, что красота не передается, как заразная болезнь, то сразу же отдалились, — сказал деревенский попиш. Но даже он не сумел до конца предугадать, какая сильная любовь наполнит сердце Якова и какие дикие ростки и неукротимые побеги выпустит она из себя. Смеется с утра, весела до заката, вся деревня пропахла ее ароматом. Так пел свой гимн Ривке наш деревенский попиш, барабанил пальцами по моему колену, и голос его становился все громче и громче.